Глава 83. Наш капитан зла как черт. Чао Ли Ву говорил нарочито безразлично. Меньше всего на свете она хотела бы, чтобы здесь оказалась пригодная для жизни планета. Извините, небесное тело, ведь доктор Вендель не позволяет нам называть этот спутник планетой. Что бы там ни было, спутник или планета, теперь эту штуку надо срочно исследовать, а потом возвращаться на Землю и докладывать о полученных сведениях. Все вы знаете, что такие перспективы идут вразрез с желаниями доктора Вендель. Наш полет – ее единственный шанс побывать в далеком космосе. Как только этот полет будет завершен, для нее тоже все кончится. Одни будут совершенствовать теорию и практику полета со сверхсветовыми скоростями, другие станут исследовать космическое пространство. Вендель же уже не допустят к активной работе. В лучшем случае ей предложат место консультанта. Такое будущее приводит ее в бешенство. А вы, Ву, если представится такая возможность, вы полетите в космос еще раз? Поинтересовалась Мэри. Ву ответил, не раздумывая ни секунды. Я не уверен, что мне снова захочется блуждать в космосе. Очевидно, во мне нет бродяжнической жилки. Но вместе с тем, сегодня ночью мне вдруг пришла в голову странная мысль. Не попробовать ли мне остаться на этом спутнике? Конечно, если он обитаем. Вы не хотите составить мне компанию? Остаться здесь? Нет, конечно. Я не хочу сказать, что меня прельщает перспектива вечно сидеть на Земле, но перед следующим полетом я предпочла бы провести там какое-то время. Я долго думал об этом. Вероятность найти такой спутник равна... чему? 1/10, едва ли больше. Кто бы осмелился утверждать, что возле красного карлика окажется небесное тело, вполне пригодное для жизни? Этот спутник необходимо тщательнейшим образом исследовать. Я даже готов остаться здесь на какое-то время. Тогда пусть другие побеспокоятся о подтверждении моего приоритета в открытии гравитационного эффекта. Вот, например, вы, Мэри, не откажетесь защищать мои интересы? Конечно, не откажусь. Мне поможет капитан Вендель. У нее хранятся все документы, подписанные и удостоверенные. Ну и хорошо. И все-таки я думаю, доктор Вендель не права, когда она отстаивает свое желание исследовать едва ли не всю галактику. Можно долететь до сотен звезд и нигде не найти настолько необычный объект. Зачем гоняться за количеством, если у нас здесь почти в руках объект наивысшего качества? «Мне кажется, — сказала Мэри, — ее беспокоит дочь Фишера. Что будет, если они встретятся?» «Что будет? Ничего особенного. Он сможет взять ее с собой, на Землю. Какое дело до этой истории нашему капитану?» «Но вы же знаете, здесь как-то замешана и жена Фишера. Вы хотя бы раз слышали, чтобы он сказал о ней хоть слово?» «Это еще ничего не значит». Мэри вовремя остановилась. Послышались шаги, вошел Крайл Фишер и кивком поздоровался с Мэри и Ву. Как бы торопясь стереть следы предыдущего разговора, Мэри сразу спросила. «Генри закончил возиться со своими спектрометрами?» Крайл отрицательно покачал головой. «Не знаю. Бедняга совсем замучился. Мне кажется, он ужасно боится допустить ошибку в интерпретации своих данных». «Бросьте», — возразил Ву. «Интерпретация данных — это рядовая работа для компьютера. Скорее всего, Генри что-то скрывает». «Да нет же, не скрывает», — горячо возразила Мэри. «И вообще, мне это нравится. Все теоретики уверены, что экспериментаторы только и делают, что водятся со своими компьютерами. А по их мнению, экспериментатору достаточно ласково похлопать по компьютеру, сказать ему «хороший мальчик» и уже можно считывать готовые результаты. На самом деле все совсем не так. Ответ компьютера зависит только от введенных в него данных. Недовольный результатами теоретик всегда ругает экспериментатора. Что-то я ни разу не слышала, чтобы теоретик сказал «должно быть что-то не так в программира». «Постойте», – прервал ее Ву. «Остановите ваш нескончаемый поток обвинений. Вы когда-нибудь слышали, чтобы я ругал экспериментаторов?» «Если вам не понравились данные Генри...» «Я все равно должен принять их в том виде, в каком он их дал. Поскольку, что касается этого спутника, то у меня пока нет вообще ни одной гипотезы». «Только поэтому вы и принимаете все данные, которые приносят вам Генри». В этот момент вошел Генри Джарлоу, а следом за ним Тесса Вендель. Генри был мрачнее тучи. «Ну вот, Джарлоу, экипаж в полном составе», — сказала Вендель. «Теперь рассказывайте, на что похож этот спутник». «Трудность в том», — начал Джарлоу, — «что в излучении этой тусклой звездочки так мало ультрафиолетовой составляющей, что здесь не загорел бы даже альбинос. Мне пришлось работать в микроволновом диапазоне. Почти сразу же я обнаружил, что в атмосфере спутника есть пары воды». Тесса нетерпеливо повела плечами. «Об этом нам рассказывать не обязательно», — сказала она. «Если небесное тело имеет диаметр, примерно равный диаметру Земли, а температура его поверхности такова, что вода должна существовать в этих условиях в жидком состоянии, то там наверняка будет жидкая вода, а следовательно и ее пары. Присутствие паров воды несколько повышает вероятность того, что этот спутник пригоден для жизни, но только и всего. Впрочем, этот факт нетрудно было и предугадать». «Дело не в этом», – взволнованно пытался продолжить Джарлоу. «Спутник действительно пригоден для жизни. В этом нет никаких сомнений». «Вы судите по наличию паров воды?» «Нет, у меня есть более веские доказательства». «Какие же?» Джарлоу очень серьезно оглядел всех членов экипажа. «Если небесное тело уже заселено, можно ли назвать его пригодным для жизни?» – спросил он. «Думаю, можно, и с полным основанием», – спокойно ответил Ву. «Вы хотите сказать, что с такого расстояния смогли разглядеть, что этот спутник заселен?» – раздраженно переспросила Вендель. «Да, капитан, именно это я и хочу сказать. В атмосфере спутника есть свободный кислород. Много кислорода. Вы можете объяснить, откуда взялся этот кислород, если на планете отсутствует процесс фотосинтеза? И как фотосинтез может осуществляться без участия живых организмов? И как планета может быть необитаемой, если на ней есть живые организмы, выделяющие кислород?» Минуту стояла мертвая тишина. Тесса Вендель первой нарушила молчание. «Джарлоу, это настолько невероятно!» – сказала она. «Вы уверены, что не напутали что-то при вводе данных?» Мэри посмотрела на Ву. В ее взгляде и без слов можно было прочесть. «Вот видишь?» «Ни разу в жизни!» – жестко ответил Джарлоу. «Я ничего, как вы выразились, не путал в программировании. Но, конечно, я охотно выслушаю любые дополнения и возражения, особенно если кто-то считает, что лучше меня разбирается в анализе состава атмосферы методом инфракрасной спектроскопии. Это не совсем моя область, но я тщательно изучил работы Бланка и Нкрумы». Крайл Фишер чувствовал себя намного увереннее после того, как ему удалось предотвратить досрочное возвращение корабля на Землю, и теперь не упустил возможности изложить свою точку зрения. «Послушайте», – сказал он, – «предположение доктора Джарлоу можно позднее подтвердить или опровергнуть. Но почему бы пока нам не взять его в качестве рабочей гипотезы и не подумать, что из этого может следовать? Если в атмосфере планеты есть кислород, нелогично ли допустить, что эта планета уже трансформирована разумными существами?» Все повернулись к Фишеру. «Трансформирована?» – непонимающе переспросил Джарлоу. «Да, трансформирована. Предположим, что планета была пригодна для жизни, за исключением одного обстоятельства. Ее атмосфера, как и на других безжизненных планетах, например, Марсе или Венере, состояла главным образом из диоксида углерода и азота. Предположим далее, что кто-то высеял в океан культуру водорослей. Если это так, то через очень непродолжительное время этот кто-то мог сказать: «Прощай, диоксид углерода» и «Здравствуй, кислород». Наверное, вместо водорослей можно придумать что-то еще. Не знаю, я не специалист. Все по-прежнему молча смотрели на Фишера. «Вы можете спросить, откуда взялись такие предположения», — продолжал Крайл. «Я помню, одно время на роторе много говорили о трансформировании ферм. Тогда я как раз работал на фермах и однажды даже посещал какой-то семинар по трансформированию почвы, рассчитывая, что там может быть какая-нибудь связь с работами по гиперсодействию. Никакой связи, правда, не оказалось, но так я узнал о трансформировании». «Скажите, Фишер», – поинтересовался Джарлоу, «случайно во время этих разговоров и семинаров не упоминалось ли, сколько времени требуется на трансформирование?» Фишер развел руками. «Не знаю, доктор Джарлоу. Лучше прикиньте сами. Это будет точнее». «Хорошо. 2 года ушло на то, чтобы ротор добрался до ближней звезды. Конечно, если он вообще добрался. Остается 13 лет. Предположим, весь ротор состоял только из сухих водорослей, Все эти водоросли попали в океан планеты, где они жили, росли и размножались, выделяя при этом кислород. Чтобы состав атмосферы стал таким, каков он сейчас, по моим оценкам, там около 18% кислорода и только следы диоксида углерода, потребуется, вероятно, несколько тысяч лет, в особо благоприятных условиях, несколько столетий, но в любом случае никак не 13 лет. Кроме того, земные водоросли приспособлены к земным условиям. На другой планете они могут вообще не расти, или расти очень медленно, пока не адаптируются к новым условиям. За 13 лет заметно изменить состав атмосферы планеты невозможно. Казалось, аргументы Джарлоу не произвели на Фишера ни малейшего впечатления. «Но здесь много кислорода и нет диоксида углерода», – сказал он. «Если это не результат деятельности ротариан, то в чем же причина? Вам не приходило в голову, что единственной альтернативой может быть допущение, что на этой планете существует своя жизнь, отличная от земной?» «Именно к этому и сводится мое предположение», – ответил Джарлоу. «Пока нам придется принять ваше предположение как рабочую гипотезу», – прервала спор Вендель. «Итак, мы полагаем, что на спутнике есть фотосинтезирующие растения. Впрочем, это ни в коей мере не означает, что планету колонизировали ротариане. Они могли вообще не долететь до этой звездной системы». Такой вывод никак не устраивал Фишера. Подчеркнуто официально он обратился к капитану. «Согласен, капитан. Но я должен заметить, что наша гипотеза не доказывает и обратного, то есть, что ротариане не колонизировали планету или вообще не добрались до звездной системы. Если на планете есть своя растительность, значит ротарианам не понадобилось ее трансформировать. Они могли поселиться здесь сразу же». «Не знаю», – неуверенно заметила Мэри Бланковец. «По-моему, практически исключено, что растительность этой планеты имела хотя бы минимальную питательную ценность для человека. Сомневаюсь, чтобы организм человека смог переваривать ее. А если даже это так, то скорее всего он не в состоянии усваивать переваренные здешние растения. Я могла бы поспорить на что угодно, что они ядовиты. Наконец, если здесь есть растения, то должны быть и животные. Мы понятия не имеем, что это за животные». «Пусть так», – не сдавался Крайл. «Но даже в этом случае ротариане могли огородить участок поверхности, уничтожить там флору и фауну планеты и посадить земные растения. Я полагаю, что постепенно эти чужие для планеты, если так можно выразиться, растения, могли завоевывать все большие площади». «Предположение на предположении», – пробормотала Тесса. «В любом случае», – продолжал Крайл, – «сидеть здесь и строить всевозможные гипотезы – абсолютно бесполезное занятие. Разумнее изучить эту планету настолько детально, насколько это возможно, из такого близкого расстояния, на которое нам удастся подойти. Лучше всего было бы высадиться на поверхности планеты, конечно, если это вообще реально». «Я полностью согласен с Фишером», – с поразительным энтузиазмом отозвался Ву. «Я биофизик», – сказала Мэри. «И считаю, что если на планете есть жизнь, то мы должны ее исследовать независимо от того, что там еще может или не может быть». Тесса Вендель поочередно оглядела всех членов экипажа, немного покраснела и резюмировала: «По-видимому, это наша обязанность».